Владислав Бахревский. «И светом чудным озарены. Рассказы о великих русских святых». Причислен к лику святых. Кто они, святые люди? Что это такое? Вера, христианство, православие. Большинство государств мира счет времени ведет с Рождества Христова. Первый год жизни Иисуса Христа стал первым годом нашей эры. Иисус Христос — Бог и человек. Он родился в Палестине. Достигнув 30-летнего возраста, начал учить людей своей правде. Он ходил по земле с 12 учениками, которых называют апостолами. «Бог — это любовь», — говорил Иисус Христос своим ученикам. «Любите друг друга, и вы будете любимы Богом». Фарисеи, хранители старой иудейской веры, решили, что учение нового пророка вредное. Иисус Христос был предан своим ученикам, Иудой. Иисуса схватили и распяли на кресте. Тело его погребли в каменном склепе, но на третий день оно исчезло. Иисус Христос воскрес из мертвых и вознесся на небо. Те, кто верит в воскресение Христа, в бессмертие своей души, христиане. Верующий человек не задает себе вопроса, могло ли быть такое. Верующий верует во все чудеса, лишь бы они исходили от Бога, от священных книг. Святые люди святы жизнью своей. Ради любви к Иисусу Христу они готовы терпеть обиды и никогда никому не сделают зла. Повествования о святых называют жития. Житие — это и память о святом человеке, которая питает нашу душу, наше сердце. Читаешь о прошлом, а думаешь о днях нынешних. Мог бы ты сам всегда стоять за правду против лжи, побороть в себе лень, скупость, зависть. Трудно жить по этим истинам. Да в том и мудрость христианства — нести в мир не распрю между людьми, но любовь. Княгиня Ольга. Безнадежно долго стояли корабли киевской княгини Ольги перед царствующим градом Константинополем. Гавань была затворена цепями. Император Византии Константин Багрянародный выказывал презрение к диким соседям. Русских испытывали унижением. Только не напрасно русский народ к имени своей княгини прибавлял слово «мудрое». И терпения у нее хватило, и смирения. Пропустили, наконец, гостей в город. Дабы показать, сколь величава и превосходна Византия, и сколь ничтожна русская страна, Ольгу повели в сокровищницы и храмы. Но княгиня и не подумала мерить греческое русским аршинам. Достойному удивления удивлялась, над хитроумным задумывалась, видя прекрасное, сама хорошела. Ввели княгиню Ольгу в храм Софии. Жаждущее познание сердце Ольги наполнилось светом. Здесь она, разгадка жизни и смерти, в доме Бога. Ликующие голоса хоров, сияние свечей, блеск золота и драгоценных каменьев, возгласы диаконов, молитвы священников, отворенные перед алтарем царские врата. Ольга и ее спутники, не чуя ног под собою от восторга, стояли как на облаках Господнего золотого неба. Константин Багрянародный, желая уж не только удивить, но и подавить великолепием русскую княгиню, прием в ее честь устроил в самой роскошной палате царского дворца. Бронзовые птицы пели и щебетали на деревьях из драгоценных металлов. Медные львы извергали огонь и громоподобный рев. Пришло время застолья. В парадном зале княгине Ольге отвели место где-то в середине стола, ниже многочисленной императорской родни, багрянородных. Детей царской крови заворачивали в пеленки пурпурного цвета. Император на обед явился последним. Все пали перед ним ниц, но Ольга только чуть склонила голову да прикрыла глаза. Ее достоинство и благородство речи покорили императора. Император Константин, презиравший русских, вынужден был признать: то, чего муж Ольги, князь Игорь, добивался мечом, она достигла словом. Получила разрешение для русских купцов на свободную торговлю по всей Византийской империи. Добилась обязательства помогать войсками от врагов. Вообще же то застолье было вещи. Рядом с Ольгою сидела ее ключница Малуша, а рядом с императрицей Еленой ее невестка Феофану. То были две будущие матери. Малуша родит сына Владимира, а Феофану — дочь Анну. Анна станет супругой Владимира и породнится Россия с Византией. В Константинополе, Царьграде, Ольга крестилась. Обряд совершил сам патриарх, а крестным отцом княгини стал Константин Багрянородный. В крещении Ольгу нарекли Еленой. Вслед за госпожой крестилась ключница Малуша и многие из свиты. Чего достигла княгиня крещением? Не для себя, для народа своего, для Киевского княжества. Вот истолкование мудрости княгини Ольги. Не за войной правда, за покоем земли, не меч, но мир, не кровь, слово. Всего можно достигнуть словом и терпением.